все медленнее караваны на запад вышедших годов. Все тяжелей и груз нежданный, все чаще на гребне песков я в сердце впрыскиваю пряный, тягучий кокаин стихов. О, капли звонкие отравы, о, певчие мои слова, когда у вас выжженные травы бросает сердце тетива, как ласков шум песчаной лавы, какая в мире синева, оазис блещет над шатрами, звездами затканный шатер. Родник хрустальными губами ведет о прошлом разговор. С уставшими идти годами цветет под пальмами костер. Не потому ли с недавних пор я даже думаю стихами?